Место действия – SM Entertainment. Время действия – примерно в то же время. Йон Мин обращается Чо Суман к бывшему президенту агентства, ставшему теперь его замом после возвращения того к браздам правления. «Ты смотрел вчера праздничный концерт в Доме правительства?» «Да, Сабаним», – наклоняет в ответ тот голову. «Твое мнение о выступлении Короны и Сфен?» Суман с вопросом смотрит на собеседника, который задумывается на несколько секунд. «Интересное выступление», – помолчав, говорит тот, – «и само исполнение, и музыка. Особенно мне понравилась музыка, оригинальное звучание». «Там еще и слова хорошие», – согласно кивает Суман. «Талантливая девочка». «Талантливая», – не спорит Йон Мин. «Я не уверен в наших французских партнерах», – помолчав, сообщает Суман. «У них хороший послужной список и высокий рейтинг», – успокаивает Йон Мин. «Да, но только седьмую неделю подряд IU держит первое место во французском чарте с песней Юн Ми», – возражает Суман, указывая на имеющийся факт. Йон Мин пожимает плечами. «У вас есть какие-то пожелания, Сабаним?» – спрашивает он. «Сан Хён неудачно заболел», – задумчиво смотря в никуда, произносит Суман. «Сейчас его агентством управляет брат его жены Юсон. Наведи мне справки о нем, без огласки. Может, мы сможем заключить с ними соглашение?» «Соглашение о чем, Сабаним?» – вежливо интересуется Юн Мин. «О сотрудничестве», – поясняет Суман. «На всякий случай. Если дела с французским диском IU пойдут не так, как ожидалось, то у нас будет еще один шанс, чтобы что-то сделать с ситуацией. После Dragons Never Die я считаю, чтобы использовать этот еще один шанс, предпочтительнее его отдать Юн Ми, чем кому-то другому». «Я понял, Сабаним», – кивает Юн Мин, смотрящему на него владельцу агентства. Место действия – воинская часть, в которой служит Джувон. Время действия – начало 10-го. Хожу, на местные достопримечательности гляжу. Утром, когда я явился к назначенному времени в воинскую часть, на КПП с серьезными лицами у меня проверили документы и, выделив провожатого из срочников, отправили к командованию части, в штаб. Не скажу, что там не обрадовались. После вчерашнего большого бум-тарабума, устроенного соседом, в штабе чувствовалась нервозность, какая-то суета. Из обрывков услышанных разговоров у меня возникло понимание, что то ли куда-то выдвигаться всей частью будут, то ли окапываться. Но пока никому точно не известно. Да и еще в бомбоубежище у них что-то отказало. Конкретно не прозвучало, что, но если до приезда комиссии оно не заработает, как надо, то мало никому здесь не покажется. В общем, не до меня было. Командир части приказал начальнику штаба выделить мне старшего, в обязанность которого вменить познакомить с территорией части и бытовыми условиями. Начальник штаба дал команду по своей структуре подчиненных. В общем, выделили мне в экскурсоводы молодую женщину, выше по званию, чем я, уже из офицеров. Видно, посчитали, что так будет естественнее, если вдруг возникнут какие-то женские вопросы. А может, просто мужики все заняты были. Приводили часть в состояние повышенной боевой готовности. А то скоро сверху должны приехать проверить, как тут с готовностью, и не делись ли куда из бомбоубежища противогазы и комплекты химзащиты, положенные по штату. Вот гуляем с провожатой по части, смотрю. Прошлись по территории, заглянули в местное кафе для офицерского состава. Показали мне, где столовая, заглянули в спортивный зал. Посмотрели, где медчасть. Зашли в корпус для проживания офицеров, в женскую его часть. Оказывается, есть в части женщины-офицеры, связисты и секретщицы, охраняющие государственную тайну. Так что не один я тут такой. Или уже скорее такая. Все военнослужащие, которым мы с моим лейтенантом попадаем в поле зрения, сворачивают в бок шеи, стараясь обозревать нас как можно дольше. Впрочем, думаю, что лейтенанта они уже 100 раз видели, так что пялятся исключительно на меня. А я еще очки свои где-то забыл. Вроде были. Кинулся? Нет. Прокрутив в голове возможные варианты, где я мог их оставить, пришел к выводу, что вероятнее всего в агентстве. Попросил Юнес ездить, найти, привезти. Можно было, конечно, прикупить что-то первое попавшееся, но в части пока магазин закрыт, рано еще. А потом ведь имидж. Мои очечки подобраны, мне идут, а купишь неизвестно что. Будешь выглядеть как неизвестно кто, а не звезда. Так что хожу, ввожу встречных в ступор своими глазами. Но тут такая классная штука есть, субординация. Честь отдал, иди дальше, свободен. Так что не бросаются толпой, как школьники. Сейчас стоим недалеко от перекрестка неширокой асфальтовой дороги, по которой в нашу сторону бодро шагает взвод солдат, построившись в 5 рядов. Кажется, это взвод, если судить по их количеству. Лейтенант мне сказала, давай пропустим этих целеустремленных юношей. Нет проблем, как говорится, давай пропустим. Тем более, что они на солнцепёке в касках и с рюкзаками. Стоим, ждем, смотрим, как они топают. Вот они уже проходят мимо. Правые ряды сворачивают шеи, пеленгуя меня. Решив, что нужно как-то ответить на столь пристальное внимание, улыбаюсь им улыбкой айдола. «Взвод! Правое плечо вперед!» кричит, командуя откуда-то позади морпехов, невидимый мне из-за них их командир. И тут происходит забавная штука. Левые ряды, судя по их движению, начали заворачивать, а правые, как топали вперед, пялясь на меня, так и продолжили движение. Тут еще в середине строя кто-то вдруг запинается, запутываясь в своих ногах и в ногах соседа, и валится вперед на чужие спины. Пару секунд спустя, примерно половина строя оказывается на асфальте. Отвесив челюсть, с изумлением наблюдаю за этим внезапным лесоповалом. «Стой!» – кричат сзади, и секунду спустя из-за строя вперед выскакивает круто выглядящий старший ефрейтор в зеркальных солнцезащитных очках. «Надо мне такие же очки прикупить!» – мелькает у меня мысль перед тем, как я узнаю в замершем Дживона.